Глава 14. «Быстро ты!» — удивился Собачкин. Я вынула из пакета большую коробку с пирожными и поставила ее около нашего интернет-гения. «Благодаря твоему совету чайник обменяли за пару минут, поэтому здесь твои любимые корзиночки со взбитыми сливками». «Спасибо», — обрадовался парень. «А я тут кое-что откопал. У Авдотьи в самом деле был сын. Кто отец ребенка, узнать невозможно. Мальчика звали Борис Егорович Никитин. Он родился больным, мать сдала малыша в интернат, где Кроха умер, не дожив до 2 лет. Фамилия и отчество у него от дяди», — подчеркнул Сеня. «Или случайный секс, или женщина захотела навсегда забыть отца ребенка. Что-то там у них случилось». Кузя посмотрел на экран одного из своих ноутбуков. «Младенца из роддома перевезли сначала в клинику. Его домой не забирали, очень тяжелое состояние. Боря появился на свет 7-месячным, чудом выжил, большие проблемы были со здоровьем, в частности, с сосудами, зрением, сердцем, легкими. Когда Боря окреп, он оказался в доме, где содержат младенцев, которых не захотели забрать домой. Жаль малыша, но жизнь у инвалидов совсем не сладкая. Может, к лучшему, что он ненадолго на этом свете задержался». «Значит, Борис, который приехал к Анфисе, точно мошенник», — сделала я вывод. У Егора Никитина действительно была сестра и племянник Алексей. «Но обе женщины и мужчина умерли», — объяснил Кузя. «У Алексея семьи не было, род Никитиных на нем оборвался». «Самое интересное впереди», — потер руки Сеня. «Раиса упомянула о жерелье хризантема». «Верно», — подтвердила я. «Оно произвело на нее неизгладимое впечатление. Цветы выглядели прямо как настоящие, на листочках драгоценные камни, исполнявшие роль капли росы. В самом начале перестройки случился скандал», — перебил меня Собачкин. «Начался он с того, что на премьеру кинофильма «Яблоко раздора» Маргарита Корса, которая исполняла главную роль, пришла в роскошном колье. На вопрос журналистов о драгоценности она ответила: «Это семейная реликвия. Ожерелье в начале 20 века заказал дедушка для своей невесты, моей будущей бабушки. Оно называется хризантема, стоит безумных денег. Но это не единственное уникальное украшение, которым обладала бабушка. У нее было много подарков от отца. Потом супруг начал баловать ее. И давай хвастаться тем, что у нее дома в коробках лежит». «Не самый умный поступок», — заметила я. «Вот-вот», — согласился Кузя. «Такое поведение может приманить воров. Длинный язык никогда до добра не доводит». В случае Корса все закончилось плохо. Молодая женщина летом жила на даче. Обычный подмосковный дом, внизу 2 комнаты, кухня, наверху спальня. В середине июля ее нашли мертвой. Пропало колье и другие украшения, которые девушка возила с собой. Наверное, думала, что, держа ювелирку рядом, она никогда ее не лишится. Первые годы перестройки — время разгула желтой прессы, которая ощущала полную безнаказанность. Журнал «Сплетни» опубликовал фото Маргариты с ожерельем на шее и процитировал ее слова про ценность, которая передается в семье из поколения в поколение. И тут случился скандал, который разожгла Софья Авилова. На тот момент даме перевалило за 90 лет, но она выглядела лет на 30 моложе, обладала цепкой памятью и острым умом, а еще читала «Сплетник» и не стеснялась этого. Позвонила в редакцию и рассказала журналистам захватывающую историю, достойную стать сюжетом приключенческого романа. Ее отец, купец Игнат Алексеевич, отказался после большевистской революции уезжать во Францию, где у него был хороший дом, в котором Авиловы проводили лето. Дети упрашивали папеньку, объясняли, что в России скоро будет невозможно жить, но старший Авилов повторял: «Вы делаете, что хотите, а я здесь родился, тут и умереть хочу». В конце концов, вся родня уехала, дома остались неуступчивый мужчина и Софья, младшая дочь, которая еще не ходила под венец. Жили Авиловы тихо. У отца водились деньги, девочка-подросток не интересовалась, где он их добывает. В конце 20-х годов Игнат предложил Соне поехать в село, где раньше находилось имение Авиловых, которое разорили сразу после большевистского переворота. Когда отец и дочь добрались до поместья, Софья увидела обгорелые руины и заросший сорняками сад и разрыдалась. «Хватит конючить», — неожиданно обозлился всегда ласковый папенька. «Слава Богу, слава Матушке Богородице, что мы живы. Про нас с тобой ироды забыли. Пошли». «Куда?» — всхлипнула дочь. «Просто шагай за мной», — приказал папа. Игнат привел девушку к бане, велел ждать его снаружи, сам вошел внутрь, отсутствовал долго и, наконец, вышел с вещевым мешком. Софья удивилась, но спрашивать ни о чем не стала. В Москву они ехали молча. Дома Игнат вынул из вещмешка свертки, начал их разворачивать, по-прежнему не говоря ни слова. Из тряпок показались жестяные коробки из-под монпасье. Мужчина открыл одну. «Папенька!» — ахнула дочь. «Это же драгоценности матушки, бабушки!» «Слушай молча», — велел отец. Вечером того же дня, войдя в свою спальню, Софья наконец-то смогла дать волю слезам. Игнат Алексеевич напугал ее наставлениями, что нужно делать, когда его арестуют. С чего папеньке пришла в голову такая идея? Жили Авиловы скромно, никому не мешали, зависти не вызывали. Не было причин ни у кого коситься на Игната и Соню. С какой стати алчным мыслям у других появиться? У девушки старая одежда, стоптанная обувь, у отца единственные брюки в заплатках. Никто Авиловых не тронет. Но Сонечка ошиблась. Вскоре после того, как папа составил для дочери инструкцию, за Игнатом пришли. Наверное, могли забрать и дочь, но хитрый Игнат велел ей до своего ареста жить у няни, а домой заходить ненадолго, предварительно тщательно изучив обстановку во дворе. Отца увезли ночью на черном воронке. Черный воронок. Народное прозвище автомобиля ГАЗ-М1 черного цвета. В 1936 году его приспособили для перевозки заключенных и арестованных. Соня осталась на свободе. Примерно через неделю, в субботу, в дверь квартиры няни постучали. На пороге стоял мужик. Он протянул Авиловой письмо. В понедельник Софья получила справку о смерти Игната Алексеевича в камере от сердечного приступа. Во вторник она приехала на вокзал и передала сумку с едой и одеждой некоему Петру Максимовичу Белкину, который отправлялся в Сибирь. Следующие годы Сонечка жила тихо, как мышь после пожара. Замуж она не вышла, детей у нее не было. Потом неожиданно для самой себя принялась писать детские сказки и пьесы. Литературные труды понравились читателям, а Авилову начали активно издавать. Потом поручили вести программу на радио. Когда актриса Корса появилась в колье «Хризантема» и соврала, что это ее семейная ценность, Софья, которая на тот момент считалась классиком детской советской литературы, возмутилась. И впервые дала интервью прессе, рассказав, как обстояло дело. Игнат Алексеевич предложил следователю алмазный фонд своей фамилии в обмен на свободу и гарантию, что его дочь не арестуют. Сотрудник НКВД Егор Кириллович Никитин получил обещанные ювелирные раритеты. Маленькая деталь. Алчному мужику подсунули копии. Игнат Алексеевич заранее сделал их в надежде, что его жизнь станет зависеть от жадного до денег человека. Производство фейков стоило немало средств. На оправу пошло настоящее золото, но не червонное, как в оригиналах, а самой низкой категории. Камни тоже хорошие, разные самоцветы. Их обработали так, что они стали похожи на бриллианты, изумруды, рубины. Конечно, профессионал сразу поймет, что стоимость ожерелья невелика. Но сомнительно, что простой сотрудник НКВД разбирается в бриллиантах. Сотворил копии хороший мастер. Ремейк «Колье Хризантема» он создал с вдохновением. Так сказать, бюджетная версия смотрелась словно подлинник. Зачем Игнат потратил деньги на копии? Он же понимал, что следователь не дока в ювелирном деле. Надо было взять какой-то желтый металл, огранить осколки бутылок, выдать их за драгоценные камни. Но Авилов, человек осторожный, знал, что от драгоценностей зависит его жизнь. Сотрудник НКВД мог отнести изделие оценщику, узнать, что его бессовестно обманули, и что тогда обозленный мужик костьми ляжет, желая наказать не только Игната, но и Софью. А к золоту и самоцветам претензий не будет, это драгоценный металл и хорошие камни. Авилов сможет сказать: «Вещи настоящие, их вы сможете задорого продать». Егор Кириллович решил, что в его липкие лапы попало несметное богатство, и отпустил Игната Алексеевича, снабдив его чужими документами. Никитин поступил честно, обменял жизнь мужчины и свободу Софьи на драгоценности.